Софья Дмитриевна пригласила тетку мужа в другую комнату. Обе женщины вошли в комнату, разделенную драпировкой на две половины, и сели у круглого стола пить кофе. «Бедный Леонид, как он волнуется!» — вздохнула тетка. «Ах уж эти дельцы! Деньги для них дороже собственной жизни! Вам надо стараться успокоить его и ободрять. Я надеюсь, что вы, Машер, не говорили ему о завещании. Денежные вопросы — это его больное место. Его можно убить ими. Будьте осторожны. Этого требует благоразумие. Вы можете его окончательно убить, напоминая ему о завещании. И тогда для вас же будет хуже. Он не сделает завещание, если вы не станете просить об этом теперь. Вы видите, как он относится к этому делу. А между тем это взволнует его и ускорит его смерть». Софья Дмитриевна молчала. Она все более и более понимала безвыходность своего положения. «Как жаль, что вы не поддержали моего предложения ходить за больным», — продолжала тетка. «Я, может быть, скорее, чем кто-нибудь другой, могла бы довести Леонида до составления духовного завещания. Меня ведь он не может подозревать ни в чем. Я не наследница. Со своими детьми я, как вы знаете, не в ладах. Но, наконец, заботясь о духовной, я могла бы действовать только в вашу пользу. Ведь ваше положение действительно очень тяжелое. Правда, про Леонида говорят «киле кузу дарже», что он весьма богат. Но я думаю, что он вовсе не так богат, чтобы ваша законная часть наследства могла быть значительной. Вам достанутся какие-нибудь 7-8 тысяч, вот и все. С этими средствами «on ne peut pas faire bonne vie, pauvre enfant». Невозможно хорошо жить, бедное дитя. Вы еще не знаете, что значит нищета. Ах, я все знаю по опыту. И богата была, и голодала, всего было. Ну, да что об этом толковать? Дай бог вам не пройти той дороги, которую прошла я. Может быть, Леонид еще поправится? Хотя, конечно, надежды мало. Я насмотрелась на своем веку на больных. Он может умереть совершенно неожиданно. Припадок сильного кашля, недостаток воздуха и конец. «C'est la peau ne pas arriver». Это может и не случиться. Но все же вы должны быть к этому готовы. Эти удары переносятся нелегко, когда их не ждешь. Софья Дмитриевна чувствовала, что у нее замирает от ужаса сердце. Ей опять представлялся этот исхудалый труп среди их мрачной обстановки. Приход полиции, опечатывание имущества, раздел денег, грабеж со стороны алчных родственников мужа, ее бедность и необходимость отречься от Муратова. Она сознавала, что ее может спасти только духовное завещание. Но как же сказать мужу о духовном завещании? Это его раздражит. Он взволнуется, упрекнет жену за желание его смерти и, конечно, не напишет духовного завещания. Может быть, это даже ускорит его смерть. Но если не говорить ему об этом предмете, то он сам и не подумает о духовном завещании, а умереть он может каждую минуту. «Ну, я пойду, дитя мое», — проговорила тетка, зорко следившая за Софьей Дмитриевной своими холодными глазами. «Мужайтесь и надейтесь, если вы еще можете надеяться».